Виновны мы перед Тобой, Господь, что мы не воздаем Тебе хвалений, что часто наша избалованная плоть все больше требует от нас лишь наслаждений. Ты дал нам все, весь шар земной с зелеными полями и лугами и необъятный голубой простор небес с надзвездными мирами. Ты дал нам жизнь, что может быть ценней? Она есть дар небесный совершенства, и среди мира этого юдоли сей она несет в себе и радость, и блаженство. Но люди мечутся, зачем они живут? Они об этом сами и не знают, душой терзаются и от земли чего-то ждут, и во грехах без Бога умирают. А Ты, Создатель, смотришь с высоты и видишь все, всю мерзость запустения, что люди в помыслах так стали нечисты и словно воду пьют грехи и преступления. Очнись же, человек, живущий в черной мгле среди безумства, подлости, разврата, ведь это ты, как Каин на земле, готов из зависти убить родного брата. Очнись же, человек, приди скорее к Христу, прослав Его всем сердцем без сомнения, и ты найдешь в Нем мира полноту и вечный дар любви и всепрощения. Аминь.